честном раю. Я одинок в этом мире огромном, я будто бессонный. Дай мне надежду увидеть во мне, ради чего я живу на земле. Мне здесь так холодно и одиноко, как по зимона. Смотрю на небо, смотрю на крест под облаками. А небо смотрит вниз на горбуна под образами. Я здесь от боли, я здесь не с праздным поводом. Я сюда опять пришел в рубашке с грязным воротом. Пришел к тебе не один, со мной моя тоска. Осенит себя крестом, дрожит моя рука. Надежды мало, будто медяков в смятой кепке. Но я молюсь тебе, прости меня, святый крепкий. Не твое слово раньше было, как бальзам на душу. А теперь, отец, прости, зайти в твой храм я трушу. Услышь мою молитву вдалеке, я страшный грешник. Я знаю, ты любишь и прощение дашь, как прежде. Да только вижу черное воронье на паперти. Видно, белых голубей твоих держат заперти. У церкви не встречают ангелы таких, как я. И если я молюсь тебе, то лишь пока я пьян. Если ты слышишь молитву мою, там далеко под небесным раю. Я одинок в этом мире огромном, я будто бессонный. Что увидеть во мне, ради чего я живу на земле. Мне здесь так холодно и одиноко, как по зимона. Я в этой шкуре до конца, отец, я тут навечно. Я прячу взгляд от прохожих, что идут навстречу. А я не вор и не преступник, только в этом драма. Что сердце неприступно, будто стены Нотр-Дама. Я думал, что я крепкий, что крепче нет на свете. Я стал таким же, как все, и сам не заметил. Я был одним из тех, кто твоего слова ищет. А стал таким же, как они, теперь я снова нищий. Благодарю тебя за то, что дал мне так много друзей и врагов моих, что судят так строго. Отдельно за 5 лет на 9 квадратных метрах. И за эту жизнь, в которой без тебя отрады нету. Я твоим светом, будто эсмеральда, я очарован. Чего же я по ночам волком вою, плачу кровью? И как такому мне найти покой, разве можно? Я навеки прокажен и одинок, как Квазимода. Если ты слышишь молитву мою, там далеко под небесным раю. Я одинок в этом мире огромном, я будто бессонный. Я не надеюсь, что увидеть во мне, ради чего я живу на земле. Мне здесь так холодно и одиноко, как по зимона. Если ты слышишь молитву мою, там далеко по небесному раю. Я одинок в этом мире огромном, я будто бессонный. Если ты слышишь молитву мою, там далеко под небесным раю. Я одинок в этом мире огромном, я будто бессонный. Дай мне надежду увидеть во мне, ради чего я живу на земле. Мне здесь так холодно и одиноко, я по зимонда.